Письмо Паула, посланника Масиха, к Титу. Глава первая. От Паула, раба Всевышнего и посланника Исы Масиха, посланного, чтобы приводить избранных Всевышнего к вере и к познанию истины, которая ведет к благочестию и дает надежду на вечную жизнь. Эту вечную жизнь еще до сотворения мира обещал Всевышний, который никогда не лжет. И когда подошло назначенное время, Он объявил о Своих планах через возвещение радостной вести, которая была доверена мне по повелению Всевышнего, нашего Спасителя. Титу, моему истинному сыну по общей вере, благодать и мир тебе от Небесного Отца и Исы Масиха, нашего Спасителя. Я оставил тебя на Крите для того, чтобы ты довел до конца то, что было начато, и назначил старейшин в общинах верующих в каждом городе, как я тебе велел. Руководитель должен быть человеком с безупречной репутацией, муж одной жены. Его дети должны быть верующими и не вызывать упреков в распущенности или непослушании. Он должен быть безупречен, так как это служение от самого Всевышнего. Он не должен быть высокомерным, раздражительным, склонным к пьянству, драчуном, не должен преследовать корыстные цели. Наоборот, ему следует быть гостеприимным, любящим добро, благоразумным, справедливым, благочестивым, умеющим владеть собой человеком. Он должен быть верен слову истины, которому был научен, чтобы он мог наставлять других в здравом учении и опровергать тех, кто ему противится. Есть много людей, а особенно среди иудеев, которые требуют обрезания для всех братьев, не признают над собой власти, занимаются пустыми разговорами и обманывают других. Их надо заставлять молчать, потому что они ради низкой корысти развращают целые семьи, уча тому, чему не следует. Даже один из них, их собственный пророк, сказал: «Критяне всегда лжецы, злобные звери, ленивые обжоры». И это верное свидетельство. Поэтому строго выговаривай им, чтобы их вера была здравой, чтобы они не обращали внимания на иудейские выдумки и приказания людей, отвернувшихся от истины. Для чистых все чисто, но для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что их ум и совесть испорчены. Они заявляют, что знают Всевышнего, но своими делами они отвергают Его. Они отвратительны, непослушны и бесполезны для всякого доброго дела.